Во дворе бункера ничего интересного не обнаружилось. Только в паре мест лежали чьи-то кости в лохмотьях и у входа заржавевший автомат неотечественной конструкции. Тут уже давно не появлялись люди. Ну, он так думал. Как-то забыл про вчерашний дождь и сильно подтаявший снег. Запахи исчезли. Остались лишь самые свежие. Дверь в бункер, тяжелая, металлическая, капитально ржавая, оказалась заперта, причем изнутри. Попытка открыть ни к чему не привела, только плечо отбил. Минут 5 стоял на улице, приложив ухо к рыжей двери. За ней вроде тихо. Чего же она тогда закрыта? Велес подтер ладони, тряхнул правой кистью и поднес ее к месту, где когда-то была металлическая ручка, а сейчас торчал куцый огрызок металла. Ладонь заискрилась. Ее потянуло к металлу двери. Велес напряг мышцы и усилил магнитное поле новой порцией энергии. За дверью что-то скрипнуло. Сталкер медленно повел ладонь в сторону. На той стороне завизжал засов, выползающий из пазов. Спустя несколько секунд засов с лязгом вышел полностью, и дверь громыхнула, ударившись о бетонный порог. Все правильно, открывалась она в обе стороны, но с улицы ей преграждал дорогу высокий бетонный порог. Велес отпустил энергию сети, и дверь со скрипом пошла внутрь. Не успел он сделать шаг, как две любопытные черные тени проскочили мимо, едва не сбив его с ног, и скрылись внутри. «Собаки!» — буркнул он недовольно и пошел следом. Темно тут, в первом помещении, а из прохода слева льется слабый свет. Ага, вон лампочка тут. Провода из потолка торчат, а к ним прикручена эта самая лампочка. Блекло-голубой кристалл, источавший слабый, но достаточный свет. Справа не шибко длинный коридор, оканчивающийся дверным проемом без двери. За ним комната уже пошире, освещенная тем же способом. Любопытно, потому что в проводах он не ощутил энергии. Проводка бункера мертва. Может, артефакты на них подвесили просто для удобства, и светятся они сами по себе? Может быть. В большой комнате еще два дверных проема. За каждым по маленькой комнатке. Одна пустая, в другой следы кафеля и осколки унитазов. Чем-то знакома обстановка. Будто он тут уже бывал. Впрочем, неважно. На полу большой комнаты он нашел два тела. Одно принадлежало крепкой, довольно угловатой девушке. Она сидела на полу, свесив голову на грудь, с дробовиком зарубежного производства на коленях. Лицо синюшное, да и запах. Давно они умерли. Отчего конкретно умерла девушка, непонятно. Видимых повреждений он не заметил. Только обратил внимание на расположение ног. Она сидела немного странно, неестественно, будто она не сама сюда села, а ее посадили, и при этом ноги укладывались как бы сами собой, независимо от тела. Видать, в тот момент она просто не чувствовала их. Рядом, ничком, лежал такой же синюшный мужчина. Пожилой, лицо тоже синее, но с желтым оттенком. Плечо порвано чьими-то клыками. Его перевязали довольно грамотно, кровь из него фонтаном не текла. Увы, перевязка не остановит заражение, если с клыков зверя в кровь попали какие-нибудь неприятные бактерии. Человек умер от заражения. Гораздо раньше девушки. От него уже явственно несло тухлятиной. Одеты они были так же, как и парень на улице. Наверное, он спешил к ним. Может, нес медикаменты. Не повезло. Кто-то подстрелил и ограбил. Впрочем, не обязательно. Ограбить могли и после, когда он умер. Вечером, например, перед дождем, смывшим следы. Не повезло ребятам. Велес осмотрел трупы не так, как это сделал бы настоящий сталкер. Ему воспитание не позволяло лезть покойным в трусы и лифчики. Осмотрел карманы, пояса, прощупал подкладки плащей и рубах, выпотрошил рюкзаки. Улов небольшой, немного патронов, еще два кристаллических артефакта, вроде подвешенных на проводах, худой рулончик евро, изъятый из подкладки плаща девушки. Ничего, в общем-то, особенного. Датчики, кроме одного счетчика радиации, и их оружие забирать не стал. Пусть достанется кому-нибудь более придирчивому при обыске павших собратьев-сталкеров. Кут с Рутом уже покинули бункер. Мертвецы их не впечатлили, а больше ничего интересного там не обнаружилось. Велес тоже покинул строение, прихватив напоследок два артефакта, прикрученных к проводам. На улице опять начался дождь. Мелкий, противный. И куда солнышко делось? Только вот светило перед тем, как в бункер зашел. «Парни, а может и правда на завод?» — спросил он псов, смело смотревших сквозь пелену дождика как раз на завод. «Говорят, там один сталкер нашел интересный прибор и отключил его. А так как был глупым варваром, далеким от культуры и ценностей цивилизованного человека, затопил его водой, посжигав все схемы». Рут зарычал. «Вот-вот, просто грубый варвар. Как он мог? Как теперь восстановить эти схемы? Снова включить и изучить прибор? Ужасный был человек». Парни не отреагировали, да и вряд ли вообще его поняли. А Велес грустно вздохнул. Ведь и правда, удивительный прибор в подвалах завода когда-то располагался. «Выжигатель мозгов» назывался. Великолепный образец психотропного оружия, который мог принести невероятный доход после тщательного изучения и воспроизводства основных блоков. Такое чудо любые негры купили бы, да и арабы теряться не станут. Нефти у них много, мозгов хватает, ленивые только очень. Но всякие теракты устраивать обожают, им бы понравился такой прибор. А если аккуратно, можно было бы создать его так, что при попытке изучить он бы взрывался, и можно продавать технику сию, как китайские тапки, в том смысле, что массово. А он взял и взорвал. По одной из легенд. Была еще третья, не слишком популярная. В ней менялся главный герой. Выжигатель отключил уже не меченый, а стрелок, и ему помогали ученые, а также несколько опытных сталкеров-нейтралов, подавшихся в наемники. Стрелок проник на завод, отключил выжигатель, забрал центральные блоки выжигателя с собой, потом его спутники заложили взрывчатку, выдернули управляющую схему, засняли несколько деталей на цифровую камеру и покинули выжигатель. Что с ними дальше стало и с оборудованием, оттуда изъятым, неизвестно. В зоне версия легенды о выжигателе не слишком популярная, потому что сложная, с лишними негероическими деталями. Но именно эта версия больше всего нравилась организации. Все-таки, если она верна, аппарат можно восстановить и использовать. Подтвердить правдивость этой версии не удалось. Впрочем, подтверждать ее отправлялись искатели, а эти ребята не слишком понимали основных целей и дело сделали спустя рукава. «А пошли на завод», — решил Велес. «Может, найдет подвал тот, узнает лично, затоплен он или сталкер меченый, а может, стрелок, все там взорвал. Все равно делать особо нечего». Взяли и пошли. Вход искать не стали, сразу через ворота пошли. Ну, Велес через пролом прошел, оказался на асфальтированном дворе и обнаружил, что парни пропали. Через пару секунд справа за тополями кто-то отчаянно радостно захрипел. Велес поспешно выбрался через пролом обратно и пошел на звук. Пока шел, хриплая радость сменилась истошным воем и восторженным рыком. Парней он нашел почти сразу. Прыгали возле тополей, под железкой, на которой распяла мертвеца. Причем прыгали они не просто так. Мертвец сие тоже понимал и, продолжая завывать, активно поджимал ноги. На глазах Велеса бедняга немного запоздал, и челюсти Рута с хрустом сомкнулись на голени. Пес повис на ноге с жутким рыком, мертвец дернулся, и пес упал вниз, на лапы. Гордо вскинул морду с зажатым в пасти куском ноги. «Немедленно выплюнь эту гадость!» — возмутился Велес. Рут отступил на шаг и зарычал. «Он же гнилой весь, Рут! Ты испортишь себе зубы!» Пес еще дальше отступил, продолжая рычать. Сталкер махнул рукой и уселся на камень, торчавший рядышком прямо из земли. «Все равно бесполезно. Пока не наиграются, дальше не пойдут». И чего им этот мертвец сдался? Ну, подумаешь, этот не по полям ходит, а подвешен над землей, как мячик на веревочке. Ну и что? Подумаешь, суть-то не изменилась. Вонючий мертвец. Однако парни так не думали. Новая забава пришлась им по душе. «Простите, но я ничего не могу поделать», — печально обратился Велес к зомби. Бедняга сейчас пытался подтянуть ноги повыше с помощью рук. «Придется вам немножко поиграть с ними». Зомби ответил новым воем. Он, кажется, играть совсем не хотел. «Да бросьте вы!» — отмахнулся сталкер. «Ничего вам не угрожает. Ну, подумаешь, откусят ноги. Фи! Вы же их все равно не используете. Какая вам разница? А им радость, понимаете? Доброе дело сделаете. Вы, главное, почаще ими дергайте. Тогда они устанут быстрее и отстанут от вас». Мертвец совету не внял. В итоге ноги ему поотрывали под самые неболуся. После чего оба пса с чувством выполненного долга уселись рядом с другом. Прикрывая нос ладонью, сказал тут Велес. «Парни, от вас ужасно воняет!» Рут надменно его проигнорировал. Кут заскулил, будто прося прощения. Так что Рута гладить Велес не стал, а Кута даже за ухом почесал, отчего тот упал на спину и, млея от удовольствия, стал поскуливать да задней лапой дергать. Рут и на это внимания не обратил, лишь послал им обоим надменный взгляд. «Тебя погладить?» — все-таки спросил Велес. Пес оскалился, но рычать не стал. «Как хочешь». Как только Рут отвернулся, Велес прыгнул и, повалив пса на земь, немедленно разразившегося яростным рыком, таки почесал его за ухом. Рут сопротивляться перестал, только рычал непрерывно и задние лапы тряс. А сталкер со смехом гладил и почесывал своего пушистого товарища. В красных глазах зверя, несмотря на его воинственный вид и рык, плясали огоньки наслаждения. Пока друзья играли, мертвец на железке, сегодня лишившийся ног, молчал и вообще старался не подавать признаков жизни. И правильно. У парней еще остались силы и желание поиграть. Стоило им заметить, что железка касается земли с той стороны забора, и они немедленно начнут новую игру. Кто первым проберется по узким рейкам конструкции и откусит бедняге голову. Так что молчание оставалось в интересах несчастного. И ведь сам догадался, что лучше молчать и прикидываться обыкновенным трупом. Редко зомби бывают достаточно умны для этого. Во дворе завода они находились недолго. Унылое местечко. Все серое, в лужах подтаявшего снега. Много разрушений, вызванных как временем, так и следами давних перестрелок. Нашли два кирпичных здания размером с гараж, разнесенных взрывами изнутри. Побродив еще немного, обнаружили зомби, способного потихоньку ходить. Бедняга так сгнил, что не сразу сообразил, что рядом кто-то есть. Тут парни даже подходить не стали. Слишком уж тухлый. Фыркая и чихая, они отбежали подальше от зомби, который вроде бы даже не совсем понимал, зачем он преследует живых. Его и голод уже не особо терзал. Разрушившийся мозг утратил даже самые основные свои инстинкты. Недолго думая, Велес назначил бедолагу испытательным снарядом номер 2 для второго режима стрельбы своей винтовки. Ради интереса он решил стрелять с 10 метров. Зомби, однако, спокойно стоять не пожелал. Как только Велес был готов к выстрелу, этот нехороший мертвец оказывался на позиции 7, а то и 5 метров. Как быть? Решение нашлось само собой. Увидел торчавший из разрушенной стены ржавый штырь арматуры. Прекрасная позиция. Осталось только подвесить мишень на этот штырь. Велес двинулся прямо на мертвеца через дворик, забитый разнообразным мусором и кусками битого кирпича. Мертвец вдруг остановился, обнаружив, что человек теперь идет на него, а за его спиной крадутся два зверя с красными глазами. «Эй!» — возмутился сталкер, глядя в спину улепетывающего мертвеца. «Пришлось ловить. Любопытный экземпляр». Он даже укусить его не пытался, когда был сбит с ног и схвачен за лодыжку. Отчаянно скребя асфальт пальцами, пытался уползти. На мгновение даже возникла мысль «отпустить! Пусть себе бегает!» Но испытание! Как же испытание? «А, черт с тобой!» — отпустил он ногу бедняги. Мертвец благодарно заурчал и поспешно уполз за ближайший огрызок стены. «Этот удивительный мир дикой фауны!» — произнес сталкер, качая головой. Потом за стену заглянул. «Любопытно, чего там делает этот яркий представитель фауны?» Мертвец лежал там, свернувшись калачиком. Белесый глаз скосился вверх, и покойный с хрипом потянул к нему руку. Велес облокотился на стену локтями, любопытно заглядывая в синее лицо. «Нет, если ты сильно хочешь, то можем на испытание пойти». Я дорогу покажу». Мертвец отдернул руку так, словно обжегся. Голос, может, узнал. После чего пополз прочь, за другую стену. Велес с интересом следил за этим процессом, пока бедняга не исчез в своем новом укрытии. Тут Кут рядом тявкнул. Поймав взгляд друга, подбежал к укрытию мертвеца и там зарычал. Зомби перелез через стену, упал и пополз обратно. Увидев Велеса, снова развернулся. Кут вскочил на стену, да зарычал на него, скаля клыки. Несчастный зомби тихо завыл и полез на стену слева от себя. Перелез, на асфальт рухнул, встал на четвереньки и довольно медленно, таким вот макаром, побежал к ближайшему зданию. Кут его больше не преследовал, а Рут и вовсе что-то интересное обнюхивал в стороне от всех. Трухлявый, насквозь протухший мертвец его не привлекал, даже как объект для игры. Впрочем, то, что обнюхивал, тоже оказалось на поверку вещью скучной. Разочарованно фыркнув, Рут побежал к друзьям. Впереди располагался комплекс зданий, изобиловавших комнатами, переходами и тому подобным. До самого вечера они бродили там. В какой-то момент парни пропали из виду. Он их чуял, на нижний этаж убежали, но не видел и не слышал. Мертвый завод довольно быстро нагнал на него тоску и уныние. Даже зомби попадаться перестали. Оборудование разбито, заржавело. А если бы и оказалось цело? Оно тут такое доисторическое, что, пожалуй, только пенсионер Павлющенко из его воспоминания и смог бы сказать, зачем нужны все эти древние агрегаты. Пару раз натыкался на брошенное оружие. Все ржавое, очень старое. Место давно не опасно, но сталкеры по-прежнему его избегают. Видать, подсознательно чувствуют, что когда-то оно было напоено смертью. Сталкер к таким вещам восприимчив, если прожил достаточно долго. Как говорят старики на деревне, злое место. На крыше он нашел один артефакт. Невзрачный дырчатый камень коричневого цвета. Медузу напоминал. А может, он и был. Прихватил, чтобы зря не валялось. После чего спустился на первый этаж и приступил к поиску входа в подземелье. Пока по этажам ходил, он как-то подзабыл, зачем сюда вообще пришел. Вспомнил только на крыше, укладывая добычу в рюкзак. Вход искали и псы, наверное, случайно уловив его желание найти путь вниз. А может, сам невзначай их направил. Как бы там ни было, на закате вход нашел Кут. Это они с Рутом поняли по истошному обиженному вою. В одной из комнат первого этажа они его и нашли. В полу дырка, прикрытая куском трухлявой фанеры. Похоже, Кут залез на эту фанеру, и под его весом она проломилась. Сам пес стоял внизу, на каменной лестнице, и, задрав голову к потолку, огорченно выл. Завидев друзей, стал громко тявкать. Наверх хотел, а сам подняться не мог. «Сейчас мы спустимся, Кут! Отойди в сторону!» — крикнул он в дыру, и прежде чем Рут успел понять, что он собирался делать, схватил пса на руки и солдатиком прыгнул вниз. Приземлился четко, даже не покачнувшись, и обнаружил у своего носа оскаленные зубы чрезвычайно сердитого черного пса. «Рут, ну так быстрее было. Ты же умный, воспитанный пес, должен понимать». Рут взрыкнул громко, лязгнул челюстями у самого носа и, извернувшись всем телом, выпал из его рук. Отскочил к стене и минуты три яростно рычал. Сталкер смущенно шаркал ножкой по полу и глаз не поднимал. «Виноват, каюсь, что тут скажешь». Гнев пса утих, хотя и не полностью. Наругавшись на друга, зачем-то еще и на Кута пару раз рыкнув, он отвернулся от них и стал смотреть вниз, в темноту, куда уходила лестница. Велес с облегчением выдохнул и, обратившись к сети, нарисовал под потолком искрящийся шар. Стало светлее, а угрожающая темнота внизу расступилась, открыв дверной проем, ничем не заваленный и не затопленный. Выходит, легенда о затоплении не совсем правдива. Спустившись по лестнице, сталкер вошел в небольшое квадратное помещение. Абсолютно пустое. Серые стены разнообразили только выпиравшие из них ржавые трубы. А так пусто и уныло. Обычный подвал с линиями теплопровода и водопровода. Может, и канализация тут где проходила. А был ли вообще в подземельях сих загадочный этот выжигатель? Да и существовал ли он в природе? Тут, может, вообще семья контролеров обитала, а сталкеры лезли и лезли. Вот они их и того, чтобы не мешались. А кто живой остался? Начали легенды всякие плодить, чтобы не казаться идиотами среди товарищей. Дескать, тут ужас ужасный, механический, весь незримый, местами мистический. Ничего мы поделать и не смогли. Ну, не говорить же, что напоролись на контролера, положили почти всех своих, да избежали воя от ужаса, штаны на ходу дела пачкая нечистотами всякими. А что? Вполне может быть. Тогда его ждет еще одна унылая прогулка по пустующим руинам. Эх, жаль. Поспим, решил сталкер, укладываясь в центре коридора прямо на пол. Парни идею поддержали. Кут, радостно заурчав, щучкой нырнул под плащ сталкера, мигом перетянув его на себя почти весь. «Кут!» Пес невинно тявкнул и лизнул его в нос, но уступать хоть кусочек одеяла решительно не пожелал. Рут все еще дулся. Лег на пол к ним спиной и, пока не уснул, едва слышно взрыкивал. А Велес, убедившись, что парни никуда убегать не собираются, закрыл глаза и вновь потянулся к сети. Спустя мгновение с обеих сторон коридор перекрыли красивые искрящиеся грозовые цветки. Оба половинчатые, магнитные линии направлены только в одну сторону. Стоит кому-то приблизиться, и разряд поджарит его еще в 5 метрах от аномалии. Утром, ну, примерно, как выспались, так и проснулись, а момент пробуждения назначили как утро. Велес убрал аномалии. В процессе недолгой, но веселой игры с друзьями помирился с Рутом, после чего, слегка передохнув, они двинулись дальше. Велес подсвечивал путь все тем же сгустком энергии, и уже на выходе из коридора их ждал сюрприз — запах троих людей. Причем эти трое вышли к аномалии ночью, пока они спали. Остановились в большой комнате, которой заканчивался коридор, увидели грозовой цветок и дальше не пошли. То есть ни его, ни псов видеть они не могли. Любопытно. Выходит, не он один ищет подтверждение старой легенды? В комнате он задержался на полчаса, тщательно изучая запахи и следы в пыли. Трое. Определенно. Двое мужчин, которые пахли как сталкеры. Женщина, запах которой лишь слегка соответствовал реалиям походной жизни. Забавно, но он ощутил тоненькую струйку духов, имитировавших запахи сирени, ландыша и еще целой смеси непонятных ароматов. Женщина сталкером не являлась. Совершенно точно не являлась. Вот ее-то запах он и изучал все эти полчаса. Он оказался сложнее, чем запах мужчин. Множество странных для этого места примесей. Да что там говорить, даже для большой земли странно. Женщины химическими реактивами и духами сразу пахнут довольно редко. «Поищем!» — предложил Велес друзьям. Оба отозвались охотно, радостно облизнулись, синхронно глаза засветились. «Нет, есть мы их не будем, поняли?» Энтузиазм парней мгновенно сник. Кут просительно заскулил. Рут, ворча что-то по-своему, отвернулся и стал стену обнюхивать, после чего поднял лапу и сделал неприличное дело. То ли территорию пометил, то ли жест протеста был, не совсем понятно. Но идти по следу интерес утратили оба. Рут так в той комнате и остался. Кут некоторое время шел за Велесом, непрерывно скуля, да на разные голоса. Сталкер оставался непреклонен. Есть людей со следа не разрешал. И Кут убежал к брату, тоже обиделся. Парни давно не ели, вот и обижаются. Обычно они нейтрально относятся к его запретам относительно двуногой пищи. Нет, ну и ладно. А тут ведут себя, словно он их незаслуженно обидел. Голодные они. Миновав еще один коридор с трубами и оказавшись в комнате со странными агрегатами, да трубами, на коих стояли круглые кольца, видимо, регулирующие давление в трубах вручную, задвижки и заслонки до исторического периода, Велес подумал о том, что парни не будут долго ждать. Посидят с часок и начнут искать выход, чтобы поохотиться. Они найдут, начнут охотиться тут. Людей не тронут, но к крысиным волкам и кровососу, чьи запахи он чуял сейчас, стоило бы уже искать нору поглубже, где можно спрятаться, а еще лучше — выход на поверхность. Миновав еще один коридор, Велес испытал сложности с выбором направления. Он оказался не в очередной комнате, а на круглом пятачке, от коего отходило еще три коридора. Налицо лабиринт. В роли рогатого обитателя-людоеда не минотавр, признанный авторитет среди вымышленных чудовищ, а самый обычный бюрер. Из левого прохода его запах доносится. Хищно ждет в засаде. Или дрожит от ужаса за какой-нибудь коробкой. А пусть сидит там и пахнет в коридор. Люди пошли прямо, и он туда пойдет. Ага, а чего скажет, когда найдет их? Здрасте, можно с вами? Еще убивать начнут. Надо что-нибудь придумать. Просто повернуться и уйти он не может по нескольким важным причинам. Люди собирались уходить, но наткнулись на аномалии, которыми он перекрыл вход. Конечно, он им в том не признается, но все равно нехорошо. Еще очень важный момент. Жутко любопытно, чего они тут искали и чего нашли. А еще интересно познакомиться с девушкой, которая пахнет так странно. А вдруг ее взяли в плен два грубых неотесанных мужлана из сталкерского народонаселения? Тогда точно надо спешить. Спасет принцессу, в смысле девушку эту. Во! Мысль! Она будет благодарна необыкновенно, все ему расскажет, поцелует в губы и отдастся немедленно, прямо на полу подземелья. А потом станет верной спутницей его в этих ужасных землях, полных смерти. «Твою ж то мать!» — проворчал Велес, отклеивая лоб от перегородившей проход трубы. Задумался, не заметил. «И кто ж тут трубу так поломал, из стены отогнул и поперек прохода бросил? Что за невоспитанный грубиян, коему силу девать некуда, так отвратительно поступил?» Труба ничем не пахла. Металл, старая вода, ржавчина. Однако на сдавленном конце, в месте обрыва, следы когтей. Любопытно. Велес пригнулся, прошел под трубой, засветил шарик из молнии посильнее и осмотрел трубу на стене. Оторвана. Конечно, ржавая, все дела, но это же какой бык должен быть, чтобы ее оторвать даже такую? Хорошо, что сделано это очень давно, и вряд ли мутант, такой сотворивший, еще бродит в этих коридорах. Не хотелось бы с ним повстречаться. Запах людей все сильнее. Они определенно остановились. Велес двинулся по последнему коридору. Именно за ним находилось помещение или новый коридор, где остановились люди. Что, если они нашли выжигатель и несут оборудование? Сталкер замер. Затылок почесал. Стрелять начнут без разговоров. Если что-то ценное смогли найти, обязательно будут стрелять. Им все равно, кто он. Просто на троих добыча делится хорошо, а на одного еще лучше. Примешь так в гости случайного прохожего, поймет он, что есть у тебя что-то, чем поживиться можно, и в один прекрасный момент случится у него озарение, и поделит он поклажу всю на себя одного. Сколько раз такое случалось в зоне? Напарники идут за ценным артефактом, готовые до смерти стоять друг за друга, а когда опасность миновала и добыча в руках, начинается игра на выживание. Кто первый собрату нож под лопатку загонит? Увы, в человеческой это природе. И стоит проявить максимум осторожности, прежде чем подходить к этим троим. Смущает эта девушка? Сильно смущает. Кто она такая? Что ждать? Двое с ней, они подчиняются ей или идут рядом, пока не достигнут цели? В любом случае, они должны познакомиться. А там, как получится. «Эй!» — крикнул он в коридор. Эхо повторило его крик, и в конце коридора резко умерло. Там помещение, вероятно, довольно большое. Может, его никто и не услышал. Пройдя половину слегка изгибающегося коридора, Велес повторил крик. Судя по запаху, люди совсем рядом. Но слух ничего не говорит. Значит, они его услышали и затаились. Либо лежат там мертвые на полу, а он орет, как дурак. «Чего орешь?» — раздалось из коридора, когда он увидел темный проем. «Тут свет есть, а там почему-то нет. Ой, про шарик молнии совсем забыл. Надо срочно потушить, а то еще подумают, что он мутант какой хитрый да злобный». «Слышь, сталкер, ты фонарик свой зря потушил», — заговорили из темноты впереди. Теперь в голосе явная угроза. «Ну, вот всегда так. Хотел как лучше, а теперь там думают, что он старается подобраться к ним тайком», а кричал, чтобы убедиться, что там кто-то есть. «Включай обратно, пока я тебе гостиниц не подкинул. Яблочки F1 любишь? Есть РГД. Для бюрера берег, но если сильно хочется, могу тебя угостить». «Прошу прощения, но не могу включить», — максимально честным и виноватым голосом ответил Велес. «Батарейки сдохли. Я не думал, что кого-то встречу тут. Кстати, не продадите фонарик». «А что, есть чем заплатить?» — другой голос, слегка хриплый. «Есть», — охотно отозвался Велес. «Мужики, вы если не против, то я бы не прочь к вам присоединиться, пока не найдем выход отсюда». «Ну, подходи, только руки повыше держи». «Рискованно?» «Конечно. В поле такой способ познакомиться в порядке вещей, и риск нарваться на пулю вместо «здрасте» небольшой. Чего делить в чистом поле?» А тут ситуация иная. Если в полях сталкер может оказаться по сотне самых разных причин, то в подземельях, фигурирующих главным театром действий в старой сталкерской легенде, он может появиться лишь по трем причинам. Банально заблудился, думает артефакты здесь поискать или пришел искать выжигатель. В первые мало кто поверит, во второе тоже с трудом. А если поверит, тоже ничего хорошего. Как лишнюю конкуренцию могут определить, да и пристрелить. И уж точно сразу сходу не поверит ни в одну из этих версий тот, кто пришел в поисках остатков выжигателя. От выброса так глубоко прятаться ни один сталкер в здравом уме не полезет. Незачем так глубоко уходить. От выброса можно спрятаться и в самом первом коридоре, да вообще в той комнате с дырой в полу. А вот шанс стать ужином кровососа, когда выброс зону накроет, чем глубже в подземелье, тем выше. Значит, конкурент. Проще кончить на месте, и делов-то. Так что риск превращения традиционного знакомства в убийство из-под тишка резко возрастал. Однако есть один вариант, который можно использовать, в который могут поверить и не счесть его угрозой. И почему сразу о том не подумал? Весна, видать, тому виной. А может, простыл? Не стоило под дождем бегать. На всякий случай лучше подготовиться. Велес шагал вперед, и в его тело вливалась энергия сети. Аккуратно насыщая воздух перед собой энергией, Велес создал слабый, но зато невидимый электромагнитный щит. Если выстрелят, пулю такой не удержит, не отклонит, но ее ударный эффект снизит так, что урон станет минимальным. А пока разберутся, что к чему, он успеет сбежать или достойно ответить на агрессию новых знакомых. По обстоятельствам, как душе захочется. Как только он подошел к проему, в лицо ударил луч фонарика. Кто-то удивленно матюгнулся. «Аса, не стреляй!» — заговорил тот, чей голос казался ровным, даже чистым. Велес расстроенно вздохнул. Все-таки они собирались его пристрелить, как в поле зрения покажется. «Он проводник. Знаешь его?» «Видел». Говоривший вышел из-за прикрытия стены и посветил снизу себе в лицо. Чем-то смутно знакомое. Где-то этот кислотный шрам на пол лица он уже видел. «Здорово, Велес. Узнал?» Несколько смутился Велес. Тут в памяти мелькнули картины снежного леса, трупы, кровь, шатуны бегают и два сталкера, пытавшиеся ограбить группу новичков. «Веня?» «Не, хил я», — чуть заметно улыбнулся парень. «Давай сюда. Анна Васильевна, зажгите лампу, если не трудно. Это свой человек. Он поможет нам выйти наружу». Когда Велес подошел ближе, сталкер хлопнул его по плечу. «Друг, ты же поможешь, верно?» «Обязательно. Чем смогу?» — ответил Велес. Зрение успело адаптироваться к темноте. За мгновение до того, как зажглась довольно мощная переносная лампа рассеянного света, успел увидеть, что вокруг бетонный пол да груды ржавого оборудования. Стену видно только одну, ту, в которой находился вход в коридор. Действительно большое помещение. «Тоже эта блядская аномалия заперла, да?» — сочувственно кивая, спросил Хилл. Велес согласился и присел на указанный парнем ящик. «Вот ведь сука, скажи, а? Выброса не было, а она там появилась». «В натуре, аса, я говорил, слишком все гладко идет, беда будет». Оно и вышло. «Хватит каркать», — буркнул аса, мужчина средних лет и возраста, усаживающийся у стены прямо на пол. Белый свет лампы выхватил из темноты его мрачное, напряженное лицо. «Мы выберемся», — уверенно заявил третий человек этой группы. Сухой, не слишком приятный уху голос. Велес постарался ничем не выдать своего расстройства. Напротив, по другую сторону лампы, на ящик присела женщина в обыкновенной одежде не слишком удачливого сталкера. Джинсы, кофта какая-то, плащ. Узкое, слегка вытянутое лицо, губы тонкие, сжаты, выдают властную жестокую натуру. И возраст, судя по количеству морщин, женщина попала сюда по ошибке. Люди такого возраста либо тут состарились и настолько опытны, что убить их — великая проблема, что для людей, что для зоны, либо попали сюда извне. Запах женщины говорил за второй вариант. Кто она? Зачем ей понадобилось рисковать жизнью? А ведь в таком возрасте рисковать становится настолько трудно, что почти невозможно. «Теперь по-любому!» — Хилл снова хлопнул его по плечу. «С проводником выберемся!» «Простите», — проговорила женщина, хмуро глянув на Хила. «Не могли бы вы пояснить?» «Чего пояснить?» «С чего вы решили, что с ним наши шансы выше?» Женщина терпеливо перефразировала свой вопрос. Похоже, она давно привыкла повторять все дважды, прежде чем сталкеры отвечали на ее вопросы. «Надо ж, хорошее воспитание. Вон руки на коленях держит, на пальцах следы маникюра. Совсем не просто так сюда пришла эта Анна». «Таки выжигатель не легенда?» «А, ну, так это...» Хилл вскинул брови, спину выпрямил, рукой какой-то жест изобразил и пояснил. «Проводники без датчиков аномалии чуют. И мутантов, говорят, тоже первыми видят. Он нас выведет». «Я постараюсь», — согласно кивнул Велес. «Зачем вы пришли сюда?» — спросила женщина. «С каким-то плохо скрываемым напряжением», — спросила. Ей все равно, кто он. Ее беспокоит что-то, что они уже нашли, либо планируют найти. Боится это потерять. Вряд ли дело только в каком-то важном приборе с опасного аппарата. «У меня есть пара заказов на части тел», — заявил Велес максимально убедительно. «Что?» — изумилась Анна. Аса за его спиной скептически хмыкнул. Хилл ему послал сердитый взгляд и избавил Велеса от пояснений. «Аса, зря хрюкаешь. Я видел, как он мутантов крошит. Ему такой как раз по плечу». К Анне, повернувшись, сказал. «Сталкеры не только за артами гоняются, Анна Васильевна. Иногда ученые заказывают мутантов. Всего его тащить через ползоны никто не возьмется, а вот куски тел легко можно дотащить. Тоже деньги. Опасно, конечно. По подвалам шататься много нужно. Ну так, нормально. Если заказов много, то и арты собирать, в аномалиях со смертью в прятки играться нет нужды». Снова Велес по плечу хлопнул. «Молодец, друг, ты не теряйся. Дело хорошее, я порой тоже подвязаюсь на эту тему. А сейчас заказы попрут массово. Главное — знать, где засветиться». «Почему заказы попрут?» — не понял сталкер. Насколько он знал, в этом виде занятий сталкеров были свои специалисты и признанные профессионалы. Редкие заказы на части тел как раз такими старались выдать. Они чаще живыми возвращались. «Так это, зверобоя долгонутые убили?» Слегка с печалью, однако не сумев полностью скрыть своего необъяснимого удовольствия от смерти охотника за мутантами номер один, сообщил Хилл. «Чингу бандосы помяли. Он от ран умер в лёжке своей. Белку недавно шатун располосовал. А Патч тот давно помер. Теперь реальных спецов по эту сторону зоны нет. Есть шанс взять серьезную работу». «Не знал, что Белку убили», — сочувственно кивая головой, сказал Велес. Впрочем, он вообще понятия не имел, кто такие Белка и Чинга. Про зверобоя и Апача слышал, но никогда их не встречал. «Да, такая вот херня». Хилл вздохнул. О смерти некой Белки он действительно сожалел. «Зона, брат, дохнем, как мухи. А еще и долг этот ебучий... простите, Анна Васильевна, нервы». «Все нормально, Хилл. Не беспокойтесь, я как-нибудь переживу», — успокоила его женщина. «Можно вопрос?» — «Ты чё, брат, давай, не стесняйся, все свои!» — повернулся к напарнику, открывшему рот. «Аса! Аса, блядь, молчи лучше! Сказал, свой это человек, значит, свой!» «Ты меня давно знаешь. Я буду подставляться, хуй пойми ради чего!» Аса отрицательно мотнул головой. «Ну вот, Велес — сталкер, я его уважаю, и он проводник. И все, на том базар окончен. Чего спросить-то хотел?» «Странно так слышать, что человека по имени и отчеству...» Хил заржал. «Натурально, як конь молодой». Аса хохотнул пару раз, а Анна улыбнулась. «А, не парься!» — отсмеявшись, махнул рукой Хил. «Просто Анна Васильевна... Ну, Анна Васильевна... Сечешь? Ну, как бы иначе, как-то даже нехорошо обращаться. Ты вот с нами сейчас, вот наружу выйдем, ты ее тоже будешь, и исключительно Анна Васильевна». Велес улыбнулся, понимающе кивнул, хоть и не понял ровным счетом ничего. Сталкеры тут явно как наемники, идут за плату, часть которой получили сразу. Может, столь уважительное обращение вызвано размером суммы, которая ждет их по возвращению? Впрочем, неважно. «А если я спрошу, зачем сюда пришли вы, я не рискую получить пулю в лоб?» — максимально вежливо произнес сталкер. Эффект получился не слишком хороший. Анна закаменела лицом, Хил улыбаться перестал, а за спиной вдруг полыхнул костер угрозы. Так подмывало прыгнуть в сторону и бросить туда нож еще в прыжке. «Рискуешь, друг, рискуешь», — на полном серьезе ответил Хил. «Ну, тогда я и не буду спрашивать», — широко улыбаясь, заявил Велес. Хил тут же расхохотался, за спиной исчез тревожный огонек. Наоборот, он ощутил нечто вроде искорки веселья. Только Анна по-прежнему смотрела заледеневшим взглядом. «Вот это настоящий сталкер!» Хил крепко хлопнул его по плечу. «Аса, слыхал его?» «Слыхал», — весело отозвался Аса. «Мне твой кореш по душе. Пусть идет с нами». «Во, верная мысль!» Хил протянул Велесу ладонь для рукопожатия. «Считай, ты в команде». «Подарим одну простенькую вещь по выходу. Если, конечно, выход живьем отсюда, хоть слегонца будет от тебя зависеть», — заметил Аса, который устроился теперь в другом месте, так, чтобы Велес мог его видеть. Знак вежливости и дружеского расположения, который Велес оценил легким кивком. В его словах не было скрытого смысла. Велесу пообещали вознаграждение, одновременно указав, что делиться с ним тем, зачем они сюда приходили, никто даже и не подумает. А жутко любопытно, зачем они все-таки сюда приходили. И любопытство воспылало с новой силой, когда он разглядел в отцветах лампы два больших, упакованных в пластик тюка с лямками, и один такой же, но маленький. Что-то они забрали, и собирались это что-то утащить с собой. Интересно, кто обеспечил эту экспедицию?